Глава 8. Станислава. «Матвей!» Я бросилась за выбежавшим из комнаты сыном и догнала его у входной двери. Схватила за плечо, развернула и... Что сказать, я не знала. «Это правда?» — закричал он. «Вы отдали меня в детский дом сами?» «Нет, ты что, мы...» «Я не глухой, я все слышал». Боль, отчаяние, смятение в его глазах не шли ни в какое сравнение с моими. Каким бы высоким и крепким он был всего лишь 10-летним мальчиком. Если у меня сердце разрывалось и мутнело сознание, что говорить о нем? «Мы... Я тебя всегда любила. Я...» Его взгляд метнулся мне за спину. Я обернулась и наткнулась на Егора. «Я тебя ненавижу!» — закричал сын, а в глазах его заблестели злые слезы. «Я думал, ты крутой, а ты... Ты предатель! Ты специально так сделал, чтобы я тебе поверил! Ты пришел на мой матч, а потом в детский дом приехал со своими дурацкими подарками!» Он бросился в кухню и через секунду выбежал с маленькой плюшевой собачкой в руках, швырнул ее в Егора. «Забери, мне ничего от тебя не нужно, и я не хочу, чтобы ты мне что-то дарил». «И чтобы приезжал, не хочу! Я ничего больше не хочу от тебя!» Егор. Очнувшись, я понял, что сижу в машине возле подъезда нашего дома. Дома, который когда-то был нашим. На соседнем сиденье лежала полупустая бутылка виски. В руках у меня была маленькая белая собака с темными бусинами наивных глаз. «Ну что, Макс?» — сипло спросил, не узнав собственный голос. «Послали нас с тобой». Дотянулся до виски и, отвинтив пробку, сделал глоток из горла. Мерзкое пойло, не приносящее облегчения. Но без него было еще хуже. Я погладил пальцами длинные плюшевые уши. «Меня-то, понятное дело, за что. А тебя? Только потому, что ты мой подарок. Я все испоганил, Макс. И тебя тоже испоганил. Извини, приятель». Посадил игрушку на приборную панель. Добродушный песик смотрел на меня, и мне казалось, что глазки-бусинки у него грустные. Еще один глоток виски. Может, в конечном итоге я нажрусь до потери сознания? Вряд ли. Да и смысл, если завтра ничего не изменится. Нет, изменится, будет только хуже. Придет полное осознание, что я потерял все, что по-настоящему любил. 3 года назад. Егор. Директор детского дома встретила меня с широкой улыбкой. Рада она была не мне, разумеется, а внушительной сумме пожертвования и куда меньше десятку коробок, что я привез с собой. В них были тетради и констовары для ребят, также игрушки и постельное белье. «Я бы хотел пообщаться с ребятами». Я тоже улыбнулся. «Можно?» «Ну, конечно!» «Младшая группа только вернулась с прогулки. Вы знаете, у нас есть мальчик, Сашенька. Он совсем маленький». Следующие несколько минут я слушал про Сашеньку, скромного мальчика с, как втолковывала мне директриса, прирожденным талантом художника. «Я плохо разбираюсь в искусстве», — сказал наконец. «Но если у мальчика талант, я готов оплатить ему занятия в художественной школе. Выберите школу и пришлите мне прайс на их услуги. Я оплачу, что посчитаю нужным». Директриса, наконец, умолкла. «У вас есть мальчик? Матвей. Матвей, кажется. Фамилия у него Нечаев. Я видел его на матче на прошлой неделе». «Да, только он в другой группе, постарше». «Ничего страшного. Я бы хотел с ним пообщаться и подарить детям из группы подарки. Можно это устроить?» «Да, само собой, сейчас. Я скажу воспитательнице, чтобы собрала детей». Через 10 минут я, неся коробку, вошел в гостиную. Матвея увидел сразу. Он меня узнал и первым подорвался навстречу. «Я тебя знаю!» – заявил он. «Ты Егор Донцов! Ты ко мне подходил после игры!» Я поставил коробку на пол. Без амуниции, футболки и простых штанах Матвей казался куда мельче. Худенький, хоть и высокий на фоне своих одногруппников, он смотрел на меня с живым интересом. «А у вас что-то схожее есть», — заметила директриса. Я повернулся к ней. «В смысле, во внешности. Хоккеисты», — улыбнулась она и позвала. «Ребята, дядя Егор привез вам подарки». Ребята загалдели, как галчата. Только Матвей стоял рядом и разглядывал меня. «Когда я вырасту, я хочу стать олимпийским чемпионом и играть в НХЛ», заявил внезапно Матвей. «Я буду богатым и знаменитым. У меня будет большой дом и собака». «Какие у тебя великие планы! Чтобы стать чемпионом, нужно много тренироваться». «Я буду много тренироваться. Больше всех». Я открыл коробку. На самом верху лежал слоненок, рядом ослик и жираф. Но все было не то. Среди других игрушек я нашел собачку в коробочке. Ее темные глаза блестели, из пасти торчал розовый язычок. «Держи», – протянул я игрушку Матвею. «Пусть он будет твоим талисманом и принесет удачу». «А как его зовут?» «А как ты хочешь?» Матвей задумался и настолько сосредоточился, что его бровки сдвинулись. «Макс!» «Значит, его зовут Макс». «Спасибо», – ответил Матвей. «Я буду его беречь. И с собой буду брать всегда. Я стану великим хоккеистом». Я кивнул. Подтянулись другие дети, и мне пришлось переключить внимание на них. Я дарил им подарки, что-то говорил, отвечал на вопросы, но краем глаза наблюдал за Матвеем. Он вытащил собачку из коробочки и долго рассматривал ее. Серьезный, сосредоточенный, с не по-детски умным взглядом. Его дата рождения совпадала с датой рождения моего ребенка, совпадало и место. Это был мой сын. 7 лет я был уверен, что мой пацан давно живет с новыми родителями. Несколько раз порывался найти его и семью, которая его усыновила. Но зачем? Лучше было родить нового ребенка и оставить прошлое в прошлом. Но другого ребенка у нас не получилось. А теперь я смотрел на своего сына и понятия не имел, как развернуть свою жизнь на 180, чтобы вернуть все на правильные места.